Глава 14. Сначала я решила, что это возвращается Хам, и успела удивиться тому, почему он не воспользовался порталом. От Аноры до его долины и правда долго добираться, даже если воспользоваться драконьими линиями, а именно драконица сейчас приближалась к особняку. С огромными крыльями, горящими в свете закатного солнца, еще и красная. Они самые быстрые и дорогие. Я аж встала из-за стола, когда драконица сделала круг и приземлилась на площадку неподалеку от особняка. Нет, не Хам. Чуть наклонив голову к плечу, я наблюдала, как на ровные плиты площадки спрыгнула высокая статная женщина. К ней тут же подлетели элементали, засуетились, и явно не от радости. Так-так-так. Я привстала на цыпочки и приложила руку козырьком ко лбу. Видела, как незнакомка откинула с лица и головы защитный лётный шлем, что-то крайне раздраженно сказала и ткнула пальцем в сторону особняка. Ого! Да это Демонесса! Не высшая, правда, но выглядит внушительно. Черные волосы, уложенные в простую, но элегантную прическу, бледное лицо с яркими чертами. Прямо красотка. «Эй!» — не выдержала я. «А вы кто?» «Да-да, эльфы любопытны». Незнакомка резко, словно обожглась, вскинула голову. Черные и чуть раскосые глаза уставились на меня, да так, что на миг стало не по себе. Демонессы те еще истерички с претензией на мировое господство. «А ты сама кто такая?» Ее голос разрезал вечерний воздух на лоскутки. «Я-то?» Задумалась, потом все же решила сказать правду. «Да, похоже, жена ха местного жителя». Даже отсюда я видела, как дернулась гостья. А потом резко спросила. «Я зайду?» «Конечно, заходите, я сейчас спущусь», — кивнула ей, а потом приказала элементалям. «Принесите нам фрукты и что-нибудь освежающее». «Я бы не советовал». Передо мной появился красный. «Ты забыл добавить «госпожа», — проговорила я, направляясь к дверям. «Это может быть опасно, госпожа», — сделал еще одну попытку меня остановить огненный. «Тогда принеси нам еще эльфийского розового вина. У вас есть?» «Есть», — мрачно подтвердил элементаль. Розовое вино пили невесты на девичниках перед свадьбой. Игристое, легкое, оно дарило хорошее настроение и веселье. В девичьих мечтах я представляла, какую вечеринку закачу с подругами перед свадьбой. Мечты, мечты. Подруг рядом нет, на мне женились без спроса, так хоть вина сейчас выпью. А с учетом всего, любовница мужа не самая плохая компания. Хотя сначала я немного забеспокоилась, когда Демонесса влетела в гостиную и едва ли не воплями потребовала показать брачную татуировку. Зная, что темперамент у этих особ бешеный, но они с детства учатся его сдерживать, я показала. Ее чуть не обнюхали и на зуб не попробовали, но потом признали настоящей, и это сломило что-то внутри Демонессы. Так что розовое игристое оказалось весьма кстати. И она, и я запивали свое разочарование. У меня теплилась слабая надежда, что это розыгрыш, но после придирчивого изучения татуировки Анастейшей отпали последние сомнения. И все же я жена. Игристая вообще действовала на нас с ней странно. Обычно она убирает тревоги. Потом следует чувство легкости, веселья и успокоения, когда невеста с подругами, натанцевавшись и насмеявшись, крепко засыпают, чтобы проснуться свежими и бодрыми на следующий день. С нами было все не так. После разочарования нас охватил гнев на демона. «Представляешь, я как дура провела сегодня в салоне у русалок целый день, наняла дракона, а я вообще летать не люблю, меня укачивает. Лечу, вся красивая, к нему, так как он обещал, что после проверки в академии он весь мой. И кто меня встречает?» «Сволочь!» — искренне посочувствовала я Демонессе. «Надо же, сидим и напиваемся вместо того, чтобы драть волосы друг другу». «Меня вообще на порог пускать не хотели», — пожаловалась моя новая знакомая. «Анастейша, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — заверила я. «Дерин, он тебя недостоин», — едва не прослезилась Демонесса, растрогавшись. «Согласна», — подтвердила я, и мы выпили еще. «А ты меня пойми, у меня вообще жених был», — решила поделиться с ней я. «Жених?» «Ирилий мощь ветра. Слышала о таком?» Анастейша уставилась на меня и аккуратно икнула. «Да, вино, оно такое, коварное». «Да кто о нем не слышал? Красавчик! Но об него многие мои подруги зубы сломали». «Он такой». Мне стало приятно. «Мы с детства дружили, а тут он возвращается и делает мне предложение». «Да ладно! Расскажи!» Подалась ко мне Демонесса. Я не заставила себя упрашивать, с ностальгией вспоминая, как романтично сделал предложение Ир, какие слова красивые говорил. Так тоскливо стало. Как я теперь ему в глаза посмотрю? «Анастейша, вот зачем он на мне женился?» Всхлипнула я от жалости к себе и ко всем на свете. «Он же только рычал постоянно, хамил и издевался. Вот что за жизнь меня ждет?» «Ты его пара, все наладится». Неуверенно погладила меня по руке Демонесса, сама не сильно веря, но стараясь приободрить. «Демоны — самые заботливые и лучшие мужья». «Хамло он заботливое. Вот не зря я его хамом называла». «Хам Сверженвальд, надеюсь, не слышал?» — сделала большие глаза Анастейша. «Слышал. Я его в первый же день так в лицо назвала». Отвела глаза я, сетуя, что все, кроме меня, очень легко произносят имя Высшего. Демонесса пару мгновений смотрела круглыми глазами, потом сообщила. «Ты его пара». И залпом опустошила бокал. «Анастейша, может, ты знаешь способ, как разорвать этот брак?» С надеждой спросила я. «Супружеская неверность, например». «Ну а что? Застаю его с другой и гордо удираю в закат». «Без вариантов», — вздохнула Демонесса. «Он теперь ни на кого, кроме тебя, не посмотрит, а всех, кто посмотрит на тебя, порвет. Мой тебе совет. Если дорог Ирилий, забудь даже его имя». Анастейша строго на меня посмотрела и добавила то, от чего я чуть с дивана не упала. А все гадают, почему император ускорил поездку дипмиссии в Игенбург. «Как ускорил?» «Я что, даже с сыром не поговорю? Не объяснюсь нормально, не скажу, глядя в глаза, как мне жаль. Да что же это такое?» Кажется, Анастейша, по моему взгляду, поняла, что может грянуть буря. «Дерин, вот даже не думай. Скажи спасибо, что всего лишь с глаз долой услал. Если заподозрит, что он тебе нравится, догонит и порвет». Захотелось взвыть. Анастейша, не дожидаясь элементалей, сама наполнила мой бокал до краев, а потом и свой. «Ненавижу его!» — прорвало меня наконец. «Да где это видано, чтобы честных эльфеек, кто попало, замуж брал? Да еще без 20-30 лет ухаживания и по всем правилам». «А я его люблю», — грустно призналась Демонесса. И мы выпили, не чокаясь, как вспоминаю усопших. Анастейша хоронила свою любовь, а я сама Высшего убью, пусть только появится на глаза. Настроение было такое, что хотелось напиться. Анастейша мой настрой разделяла. Игристое лилось рекой. Зря говорят, что в бокале можно утопить свои печали. То ли пили мы не то, то ли печали наши оказались непотопляемы и тонуть отказывались, заразы. Но я допилась до демонов. Высших. Момент появления хама я как-то проворонила, потому что смотрела в бокал и перечисляла новой подруге самые жалобные эльфийские песни. И мы выбирали, какую именно надо спеть, чтобы проняло всех, включая элементалей. Мы выбрали ту, в которой несчастную принцессу похищает дракон-клептоман. И прекрасный рыцарь бросается в погоню, чтобы его возлюбленную не закопали вместе с другими сокровищами. Я как раз начала первый куплет, когда явилось его хамское лордство. «Тебе пора», — Ледяным тоном бросил Демонессе высший. Та испуганно вскочила, покачнувшись. «Не смей выгонять в ночь девочку, хам!» Заступилась я за Анастейшу, тоже вскакивая, но не рассчитала сил. От резкого движения все поплыло перед глазами. Я бы упала, не подхвати меня на руки демон. «Ненавижу тебя!» — всхлипнула я, не понимая себя от противоречий. Несмотря ни на что, было приятно, что он меня поймал. И на руках его находиться было приятно. «Анастейша, ты останешься», — сообщила ей. «Мы еще песню не допели». «Давай завтра, а?» — попросила моя новая подруга, как-то быстро протрезвевшая под ледяным взглядом теперь уже бывшего любовника. «Я знаю много баллад», — сообщила ей. «Мы можем петь их неделю». «Можешь остаться до утра, но не попадайся мне на глаза», — бросил Демонессе хам, унося меня. Успокоенная, я на миг прикрыла глаза, но тут же снова открыла, так как все кружилось и вертелось. «И что это у вас было?» Демон пинком ноги распахнул дверь в спальню и уложил меня на кровать, нависая. «Девишник?» — глубокомысленно заявила в ответ. «Вот поганец! И допить не дал!» «Э, нет!» — крикнула я, заметив, что демон собирается улечься рядом. «Невеста должна спать одна!» «Цветочек, какой девичник! Какая невеста! Мы уже женаты!» «Все неправильно!» — по щекам потекли слезы. «Предложение мне другой делал, на девичнике из подруг любовница мужа. Да и какого мужа? Свадьбы не было, но татуировкой брачной наградили. Что я детям расскажу?» Высший при упоминании предложения от другого потемнел лицом. Открыл рот, но, услышав о любовнице, тут же его закрыл и дальше слушал молча. «Видеть вас не хочу. Может, все это дурацкий сон? Ядовитые испарения болота?» «Не надейся», — рыкнул высший, оскорбившись. «Да лучше бы меня нары сожрали, чем с вами всю жизнь мучиться!» — воскликнула я, отворачиваясь от демона. «Нельзя! Стоять!» Бросила, не глядя, почувствовав над собой дыхание хама. Тот замер, а потом потянулся через меня, ухватив другой конец одеяла, укрывая. Хлопнула дверь, сообщая о том, что он ушел. Я выдохнула, расслабляясь. Хоть в одном игристое вино не подкачало. Заснула я быстро и крепко. Хамсвершенвальд. «Хамсвершенвальд, что значит, она будет жить у меня?» Тон у Виланда был просто ледяной. Я же не понимал, в чем проблема. «Да я дам тебе другого преподавателя. Говорил же, опытная, 20 лет стажа, работала с валькириями. А если уже она их научила маскировке, то это о чем-то договорит». «Опыт — это хорошо, да», — покивал друг. «Но ты забываешь о другой стороне, о нахождении общего языка с адептами. Как думаешь, почему мы уже который год считаемся лучшей академией боевой магии? Лучшей на континенте?» «Наверное, потому, что ты ею руководишь». «Да-да, мне не жалко почтить другу, особенно когда так оно и есть. Только под руководством Виланда АБМ расправила плечи. И в нее теперь мечтают попасть многие». Третий участник беседы, его императорское величество, в беседу пока не вмешивался, а лишь внимательно слушал. Садиться отказался, встал у шкафа и с интересом листал многочисленные книги. Одна из них чуть не откусила высокородный палец. Император успел отдернуть руку и погрозил книге. Та прониклась. Вот что значит аура власти. «Хамсверженвальд», — Виланд покачал головой. «Одним из важных качеств преподавателя является умение нравиться адептам. Страх — дело хорошее, но вот вдохновение в разы лучше». «На поле боя это скажи». «И скажу». Ничуть не смутился друг. «Вспомни войну с черной нечистью. Как нас теснили в Тириновой долине. А после твоей речи врага просто смели». «Я помню тот случай». Голос императора заставил нас дружно замолчать, а его величество захлопнул книгу, отчего та жалобно пискнула, и повернулся к нам. Голубые глаза искрились юмором, который он порой любил продемонстрировать. Император правил уже давно. Я помню себя подростком, а он уже был на троне. Но выглядел хорошо. Видимо, от того, что в его жилах текла кровь демонов. Она дает долголетие. «Твою речь, лорд Зауронский, тогда показывали по всем общественным кристаллам. Она вошла в анналы истории битв. Поверь, после нее у меня было сильнейшее желание отправиться к вам и самому разорвать врага». «Дерин, не отдам», — вмешался Виланд. А я с трудом подавил всплеск раздражения. «Надо учиться сдерживать себя и почаще повторять, что цветочек не моя собственность». Не собственность, а жена. Дерин не будет работать среди адептов. У высших какое-то слишком трепетное отношение к своим женщинам, протянул император, водя рукой по корешкам книг. Я понимаю, что вы очень долго ищете ту, единственную. Но окружать такой заботой? Не боитесь, что они в итоге задохнутся? «С чего вдруг?» — удивился я. «Ваше Величество, наша раса зависит от пар. Высшие рождаются от единственной женщины. И огромное счастье, что в вашем мире с нами совместимы все расы». «Лорд-ректор», — обратился император к Виланду. «А леди Дерин похожа на ту, которую можно посадить в золотую клетку?» Виланд закашлялся и как-то красноречиво промычал нечто на тему «я не настолько ее знаю». Потом все же признался. «Сомневаюсь. Эльфийки с виду милые и скромные, пока их не довести». «А еще они любят ухаживание», — добавил император. «Эти двое как-то заметно спелись». «Рассуждать хорошо, но если бы не я, вашу незаменимую преподавательницу уже бы нары сожрали». «Насчет гнилища был перебор», — согласился император. «Я уже обсудил это с Трейсом. Маги вообще не должны были использовать бомбы, но привыкли к своим игрушкам. Бросил автоматически, когда увидел иллюзию чудовища. Хорошая, кстати, задумка и исполнение», — похвалил Виланда. «И что в итоге?» заинтересовался я. «Ну, я давно хотел попробовать наров в качестве боевых питомцев». «Ты послал магов их ловить?» Император пожал плечами. «Почему нет? Они хотели отличиться, вот им яркий шанс. Поймают 10 наров, заплачу за них. И щедро». «Верни мне Дерин», заела Виланда. Я потер затылок. Голова слегка гудела от бешеного дня. Да и хотелось поскорее вернуться домой, проверить, как там цветочек. То, что она будет показывать характер, сомневаться не приходилось. «Я пришлю тебе отличного преподавателя». «Это синоним к леди Дерин». «Виланд, нет», — отрезал я. Дрог покачал головой и, чуть наклонившись, достал из шкафчика под столом небольшую бутылку с темно-золотистым напитком. «Эльфийская медовая?» — прищурился император. «А хорошо живут лорды-ректоры». «Хорошо спонсируете Академию, Ваше Величество». Еще у Виланда оказались бокалы из тонкого стекла, куда он и разлил вино. «Но если свое я выпил залпом, то эти двое его смаковали, а на меня посматривали с сочувствием. И это бесило. Так же сильно, как и упорство Виланда в желании оставить Дерин в Академии. Ни за что. Никто из наших женщин не работает. Хочет чем-то заниматься? Без проблем. Можно купить магазин, нанять рабочих, предложить сделать самый красивый сад, купить особняк. Но работать с противоположным полом? Нет. Страх потерять пару у того, кто ее нашел, очень силен. Так что любой каприз женщины, кроме работы. Я-то помнил те чувства, когда мы впервые появились здесь, уходя из гибнущего мира. И ту невыносимую боль, которая захлестнула нас, не успевших спасти родину. И тех, кто там остался. «Мне пора», — сообщил Виланду и императору, отставляя бокал. На меня смотрели как на... как на демона. «Нарва задница», — вздохнул я. «Виланд, ну как я могу оставить ее работать здесь?» «Советую поговорить с ней, прежде чем забирать отсюда документы». «Поговорю», — пообещал, вставая. «Обязательно поговорю. А заодно поцелую уже с полным правом и заласкаю, чтобы не могла перечить». Чтобы больше о своем эльфе не вспоминала. Пусть он отправляется по своим дипломатическим миссиям, благо ускорить этот процесс я мог. Но сразу в особняк вернуться не получилось. Пришлось задержаться в Аноре. Подозревая, что Дерин будет не в восторге от ситуации, я заглянул в пару магазинов, потом еще в один. И еще. В итоге мне пришлось нанимать гремлинов и оплачивать отдельный транспортировочный портал, потому что я немного перестарался в стремлении задобрить цветочек. И что в итоге? Уже на входе один из элементалей встревоженно закрутился вокруг меня. «Не пыхай», — предупредил строго. Эти ребята могли нечаянно стрельнуть огнем. Не смертельно, но неприятно. Новости на меня высыпались камнями. Анастейша? Совсем забыла любовницу после встречи с Дерин. Элементали признались, что пытались ее остановить, но так как от меня прямых указаний не поступало, им пришлось уступить, тем более цветочек вмешалась. Теперь они с Демонессой сидят в южной гостиной и постоянно разговаривают. И выпивают третью бутылку вина. Последнюю фразу я уже дослушивал на ходу. Эти двое вместе? Зная нрав Анастейши, в свое время она мне этим и приглянулась. Впрочем, как и отличным третьим размером. Двери в гостиную были распахнуты, как и окна, из которых открывался шикарный вид на ночную долину. В свое время я велел везде поставить специальные светильники, которые днем собирали энергию солнечных лучей, а ночью начинали сами испускать рассеянный и приятный свет. Эти двое сидели на полукруглом диване напротив окна и, перебивая друг друга, обсуждали меня и остальной мужской пол. В основном меня. При этом в выражениях не слишком стеснялись. И оказалось, я сам себя плохо знаю. Столько подробностей открылось. Шепотом велев элементалям принять посылку от гремлинов и расплатиться, сам направился раскрывать женский заговор. Выставить Анастейшу не получилось. Ругаться с ней при Дерин не хотелось, тем более цветочек оказалась воинственной. А еще раскрасневшейся от вина — и абсолютно пьяной. Запах ее самой ударил в нос и вызвал легкое помутнение. На миг. «Отвезти нашу гостью в одну из спален», — приказал, подхватывая Дерин на руки. «Нарры, какая же она легкая и пьяная! Такое зрелище надо запомнить, нетрезвая эльфийка». «Спокойной ночи», — сообщила Анастейша, подходя чуть ближе, но при этом продолжая сохранять дистанцию. «Надо же!» — проговорила негромко. «Пара. Жаль. Я изначально предупреждал тебя о временном союзе». «Знаю. И она мне понравилась». Анастейша кивнула на Дерин, которая то ли заснула, то ли временно отключилась. Я же чуть приподнял бровь. «Ничего себе способности у цветочка!» Даже Демонессу сумела к себе расположить, а потом еще и споила. «Доброй ночи», — пожелал теперь уже бывшей любовнице и пошел в спальню. Мне не терпелось остаться с Дерин наедине, тем более в спальню успели отнести все подарки. И что в итоге? В итоге меня практически выставили за дверь, перед этим обозвав и заявив, что не хотят быть женой. «Вот какого нара, а?» «Вина, господин!» — прошелестел элементаль, подкравшись со спины. «Спасибо, уже надышался», — отказался я, вспомнив двух очаровательных пьяниц. Вид с балкона, куда я ушел, открывался умопомрачительный. Как мне доложили, именно здесь Дерин ужинала. Значит, пейзаж тоже оценила. Оставались мелочи. Помочь ей оценить все мои достоинства и всю прелесть замужней жизни с высшим. Внутренняя сущность недовольно ворчала. Хотелось заснуть, обнимая свое неспокойное сокровище, но останавливало решительное «нельзя». Вот кто знает, что творится в ее хорошенькой головке. Устроила девичник после свадьбы, запрещает спать в одной постели. Плохо то, что раньше я никогда не интересовался правилами поведения между супругами у эльфов. Не хотелось лечь сейчас к ней, а утром проснуться от воплей, что он опять сделал что-то не так. Меньше всего я хотел с ней ругаться. У меня были грандиозные планы на ночь, но все спутал визит Анастейши и их совместное пьянство. Жена и любовница под одной крышей. Врагу не пожелаешь. До добра такие встречи не доводят. Теперь придется довольствоваться пьяным до бесчувствия телом жены, к которому по непонятным причинам нельзя приближаться. Рыкнув раздражение, направился подальше от искушения. В библиотеку. Все равно сейчас не усну. Так хоть время проведу с пользой, изучая семейные отношения эльфов. Еще зацепило упоминание о детях. Я не планировал никакой свадьбы, собираясь довольствоваться приемом, но, видимо, придется устроить шумное торжество, раз этого хочет цветочек. Не хватает ярких воспоминаний? Я их организую. А потом займемся наследниками, чтобы ей было кому рассказать, какой их папа молодец. До разговора с ней я не думал о детях. Беременность казалась идеальным выходом. Нужно что-то делать с ее желанием работать. Пусть лучше занимается домом и ребенком, а лучше детьми.